примерно в то же время. Ник. Голова гудела так, словно внутри черепной коробки устроили репетицию рок-группы. И это я еще даже не открыл учебник. Впереди меня ждала последняя подготовка к экзамену, и сам он всего через несколько часов. Если бы в аду был архитектурный факультет, строительная механика стала бы там главным развлечением для грешников. Я пнул дверь аудитории ногой. Руки были заняты. В правой я сжимал тубус, как винтовку, в левой балансировала стопка книг такой высоты, что я едва видел собственные кеды. Желудок тут же предательски заурчал, напоминая, что сегодняшний рацион состоял из надежд, амбиций и одного стаканчика кофе из той же кофейни, где взял и напиток для Лизы. «Потерпишь», — буркнул я своему животу. «Сдадим, тогда и поедим». Я поплелся к своему месту у окна, подальше от кафедры и поближе к батарее. Хотелось просто рухнуть лицом на прохладную парту и отключиться минут на 20. Но я себя слишком хорошо знаю. Если закрою глаза, то открою их уже вечером под визги какого-нибудь препода. С грохотом сгрузив макулатуру на соседний стол, я выдохнул и повернулся к столу. В то же мгновение замер. В центре исцарапанной поверхности лежит серебристый сверток. От него исходит аромат, который никак не вписывается в пыльную аудиторию. Свежая выпечка, мясо, лук и что-то еще, что-то знакомое. Я несколько раз моргнул, может, голодные галлюцинации. Говорят, в пустыне люди видят оазисы, а студенты видят еду. Затем опасливо огляделся, аудитория пуста. Кто мог это оставить? Забыл кто-то с прошлой пары? Исключено. До нас тут были первокурсники, а эти ребята сметают все съедобное быстрее, чем саранча в поле. Я медленно протянул руку и коснулся фольги. Теплая, даже горячая. Осторожно отогнул край и взглянул. Огромный честный кусок чиабатты. Из него кокетливо торчит лист салата, ломтики куриной грудки, на которых виднеются полоски от гриля. И, присмотрелся, не веря своим глазам, красный лук. Я узнаю этот почерк из тысячи. В университетском буфете хлеб черствый, а курица молит о пощаде. В ближайшей забегаловке льют столько майонеза, что есть невозможно. А это сделано руками. Конкретными. Немного неуклюжими, но заботливыми руками. Я взял сэндвич. Он оказался довольно увесистым. Поднес его к лицу и просто вдохнул. Пахнет не едой. Пахнет ее домом, той самой маленькой кухней, где вечно разбросаны полотенца, а на подоконнике красуются растения и мягкая игрушка пингвина. Картинка в голове сложилась мгновенно. Лиза, должно быть, помчалась домой, потому что купить такое негде, это ручная работа. Стояла у плиты, резала, жарила, собирала этот конструктор, а потом вернулась обратно, пробралась сюда и оставила посылку. Тайком... Без записок, без сердечек, без пафосных СМС. Я вспомнил свое утро, как я трясся над стаканчиком кофе для нее, боясь показаться навязчивым, боясь, что моя забота будет выглядеть глупо, а она просто взяла и ответила. По-своему. Я откусил огромный кусок, забыв про все нормы приличия. Хруст корочки прозвучал в пустой аудитории, как выстрел. Сок из курицы смешался с соусом. Вкус показался столь чудесным, что мне захотелось зажмуриться. Остринка лука, нотки помидоров, свежесть салата, вкусовые рецепторы устроили овацию. Этот сэндвич – лучшее, что я ел в своей жизни. Серьезно, мишленовские рестораны могут закрываться, пока Лиза делает что-то подобное. Я жевал, чувствуя, как тепло разливается по телу, доходя до самых кончиков пальцев. Усталость отступала. Но грел меня не сэндвич, а мысли о ней. Проглотив последний кусок и довольно схватившись за живот, я улыбнулся. «Спасибо, Лиз», — сказал я в пустоту. «Знаю, что она меня не слышит, но почему-то кажется, что Лиза сейчас где-то рядом, словно запахи чеснока и курицы создали невидимую нить между нами. Усталость как рукой сняло, голова прояснилась. Строительная механика? Ха! Да я сейчас на все способен!»